Глава 3. Наука и типология личности. Как мы способны понимать любые виды коммуникации, поведения или речи людей, рассматривая все это как непосредственное выражение их целостного «я», точно так же можно включить в эту алхимическую тинктуру эликсир жизни и личность. Личность можно рассматривать как устойчивый и долговременный поведенческий паттерн. Считывая человека, можно исходить из того, что некий жест или тон голоса означает то-то и то-то. Но тот же жест или тон, повторяющиеся часто и регулярно, начинают складываться в характеристику личности. Из этого следует, что если мы хотя бы немного узнаем об устойчивом, долговременном паттерне общего поведения, то больше поймем о контексте и, следовательно, частном поведении, которое наблюдаем перед собой в некий момент времени. Говоря языком психологии, если коротко, личность, как правило, понимается как специфическая комбинация уникальных качеств человека, на которых основываются его поступки. Большинство теорий личности сосредоточены на фундаментальных осях различий между людьми. Если ухватить все эти базовые винтики и гаечки человеческой личности, то, по идее, вы обретете лучшее понимание поведения, а может, даже научитесь его предварять и прогнозировать. Протестируйте свою личность. Но любая дискуссия об анализе личности и идентичности будет неполной без погружения в большую пятерку личностных свойств, а также в индикатор типов Майерс-Брикс, MBTI. И связанный с ним определитель темпераментов Кейерси. Эти работы прокладывают прямые пути к пониманию людей, в той мере, в какой вообще подобные тесты можно считать точными. Очень редко мы владеем достаточным для этих тестов объемом сведений о ком-либо, кого желаем считать или проанализировать. Но опять-таки стоит разобраться в нескольких разных шкалах оценки окружающих. Тогда вы сможете идентифицировать определенные качества в других людях и, исходя из этого, понять их мотивы и ценности. Есть вероятность, что в какой-то момент жизни вы проходили тесты на личностные характеристики, профориентацию или отношения, чтобы узнать больше о себе. Но в контексте анализа людей они не вполне приведут нас к желаемой цели. Применение этих личностных тестов мешает главной задаче, а именно анализу человека на основе наблюдений и поведения. Правда, они дают массу сырья для размышлений о том, какие именно свойства выискивать и что отличает людей друг от друга. Надеемся, что вы имели случай пройти один из подобных тестов, чтобы оценить свои качества, исходя из большой пятерки личностных свойств. Как уже упоминалось, существует теория типологии личности, выделяющие 5 широких психологических типов. 5 простых факторов могут помочь решить очень сложный вопрос, ответ на который вы ищете. Что делает вас вами, и что делает других людей ими? Большая пятерка. Данная пятифакторная теория уходит корнями в 1949 год, когда Д. У. Фиск опубликовал свое исследование. С тех пор она набирала популярность, о ней писали В. Норман, 1967 год, Л. Голдберг, 1981 год, Р. Макрей и П. Коста, 1987 год. Вместо целостной оценки вашей личности на основе вашего опыта и мотивации, данная теория сокращает анализ до 5 черт: открытость новому опыту, сознательность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм. Возможно, вы слышали об этом раньше. Понятие «экстраверт» и «интроверт» активно циркулируют повсюду в наши дни. Но что они означают на самом деле? А на самом деле это 2 крайние точки спектра. У каждой из черт есть 2 экстремума. И хотя мы можем в этом не признаваться, но каждый из нас в той или иной степени воплощает в себе все 5 черт. Согласно данной теории, то, сколько именно от каждой из черт у нас имеется и где именно мы находимся между 2 крайними точками спектра, и определяет уникальность нашей личности. Открытость новому опыту. Первая из личностных черт большой пятерки определяет, насколько вы готовы принять на себя риск или испробовать нечто новое. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом? А как насчет того, чтобы собрать вещи и уехать на другой конец света, чтобы погрузиться в новую культуру? Если вашим ответом на оба вопроса было уверенное «да», то у вас, вероятно, высокий балл в категории открытости новому опыту. Вы стремитесь к неведомому. В одной из крайних точек находятся люди с высокой степенью открытости, любопытные и с богатым воображением. Они всегда в поиске новых приключений и нового опыта. Они легко впадают в скуку и обращаются к своей креативности, чтобы открыть для себя новые интересы и дерзновенные виды деятельности. Эти люди проявляют гибкость и ищут разнообразие даже в повседневной рутине. Но вообще говоря, рутина для них не вариант. На другом конце спектра находятся люди с низким баллом по шкале открытости. Они предпочитают постоянство и стабильность переменам. Они практичны, чувствительны и более традиционны, чем их антиподы. Перемены – не их конек. В реальном мире большинство людей находится где-то посередине этих двух крайностей. И то, где на шкале окажетесь вы, раскроет многое о том, кто вы такой и в чем вы преуспеваете. Вы мечтаете стать генеральным директором или первым в своей области, к примеру? Открытость привязана к лидерству. Если вы способны генерировать новые идеи, нестандартно мыслить и быстро приспосабливаться к новым ситуациям, вы с большей вероятностью станете лидером и преуспеете в карьере. Лейбовиц, 2016 год. Именно решение сооснователя Apple Стива Джобса пройти курс каллиграфии в 1973 году привело к грандиозному прорыву в графике компьютеров Mac года спустя. В то время никто не ассоциировал компьютеры с красивыми шрифтами, но Джобс увидел то, чего не смог увидеть никто другой. Он прошел курс каллиграфии, изменил мышление людей относительно компьютеров и открылся новому видению будущего. Сознательность. Эта черта личности объединяет внимательность и осторожность. Вы бдительно зачастую продумываете все по два и даже по три раза, прежде чем принять решение, особенно если его не было в ваших планах изначально. Люди с высоким уровнем сознательности склонны изо всех сил концентрироваться на своих целях. Они дотошно все планируют, сосредоточиваясь на деталях текущих задач и строго следуют графику. Они хорошо контролируют свои импульсы, эмоции и поведение, так что способны вложить больше энергии в достижение профессионального успеха. Хотя они могут и не вести жизнь полную приключений, как другие, но они обычно живут дольше, благодаря здоровым привычкам. А на другом конце спектра находятся люди, которые не столь сознательны. Они более импульсивны и неорганизованы. Их демотивирует избыточное структурирование. Важная работа вызывает прокрастинацию. Они хуже контролируют собственное поведение. Это может сформировать саморазрушительные привычки, например, курение, наркозависимость, а также общую неспособность доводить дела до конца. Контролировать импульсивные побуждения для них – дело непростое. Насколько сознательны вы сами? Вы не против расписания на работе, но придя домой, увиливаете от занятий спортом? Возможно, у вас есть какие-то аспекты сознательности, например, соблюдение графиков и выполнение списков дел, но нет других, например, вы нерегулярно ходите в фитнес-клуб и не следуете другим полезным привычкам. Большинство людей находятся где-то посередине шкалы сознательности, но если вы сможете найти способы чуть ответственнее относиться к планированию и порядку, то продвинетесь дальше по пути к успеху. Сознательность способствует большим успехам после обучения. Вудс, Паттерсон, Косевара и Сафт, 2016 год. Лучшей результативности на работе. Беррик и Маунт, 1991 год. Более высокой удовлетворенности работой и должностями с высокой престижностью и доходами. Джад, Хиггинс, Торресон и Беррик, 1999 год. Согласно исследованию, Солтс и Вайланд, 1999 год, высокие уровни сознательности помогают людям лучше приспосабливаться к жизненным проблемам, которые неизбежно встречаются всем на пути. Сознательность – это профилактическое средство, которое мы все можем применять, чтобы свести на нет проблемы в зародыше. Экстраверсия. Эта черта определяет, насколько мы социально активны и коммуникабельны. Экстравертов вычислить легко. Они душа компании, в них бурлит энергия. И еще они знают, как разговаривать с людьми. Экстраверты извлекают энергию из окружающих, поэтому стремятся быть в центре внимания. По этой причине они поддерживают широкий круг друзей и пользуются любой возможностью, чтобы знакомиться с новыми людьми. А на другом конце спектра находятся люди, которым зачастую утомительно находиться в компании экстравертов. Это интроверты. Зачем тратить время, пытаясь вести беседу с большой толпой народа, если можно побыть дома, наедине с собственными мыслями? Интроверты вовсе не застенчивы. Они просто предпочитают одиночество социуму и спокойствие хаосу. Вам бы хотелось, чтобы корпоративные вечеринки длились бесконечно? Или вы устаете до смерти, когда и часа не прошло? Вы рады встрече с новыми людьми? Или предпочитаете засесть дома с хорошей книгой? Вы жаворонок или просыпаетесь на закате? Если вы часто последним уходите с вечеринки, любите быть в обществе и лучше всего себя чувствуете поздно вечером, то вы, скорее всего, имеете высокий балл по шкале экстраверсии. Если же вам страшна сама мысль о вечеринках, вы предпочитаете оставаться дома в одиночестве, просыпаться на рассвете и начинать день с позаранку, то вы, вероятнее всего, интроверт. День на день не приходится, и вы можете по настроению действовать и так. Все же, по большому счету, люди обычно рассредоточены по всей длине шкалы. Доброжелательность. Эта черта показывает, насколько вы добры и отзывчивы, насколько тепло и дружелюбно настроены по отношению к другим. Вы склонны проявлять неподдельный интерес к другим людям и их проблемам. Когда вы видите, что у кого-то трудности, это вас волнует? Если вы проявляете эмпатию, заботитесь о других, вами движет желание помочь им, то вы, вероятно, вполне доброжелательная персона. Вы чувствуете боль других и стремитесь чем-то помочь. На другом конце шкалы находятся люди не столь доброжелательные, которые могут обнаружить для себя, что меньше интересуются жизнью других. Вместо того, чтобы пытаться совместно решить проблему, они предпочитают действовать в одиночку. Они не идут на соглашение, потому что полны решимости делать только то, что хотят сами. В силу подобной натуры их часто считают неприятными и не любят находиться в их обществе. У нас всех имеются разные пределы того, как много мы готовы сделать для других и в какой мере готовы к сотрудничеству. Этот предел определяет ваше место на шкале доброжелательности. Вопрос о том, почему люди так склонны к согласию, до сих пор является предметом жарких дебатов. Кто-то считает это проявлением врожденной заботы о благополучии ближних, а для других это результат давления социума и общепринятых норм. А мотивирующим фактором может стать боязнь последствий. Некоторые доброжелательные люди могут действовать так потому, что опасаются социальной конфронтации. Но в чем бы ни было дело, исследования показали, что доброжелательные люди редко бывают жестокими, эгоистичными или безжалостными. Рокас, Седжев, Шварц и Кнафо. 2002 год. Если вы найдете способ стать чуточку счастливее, выяснив свое место на шкале доброжелательности, это может стать хорошей отправной точкой. Невротизм. У всех нас бывают и дни, когда кажется, что все плохо, хотя на самом деле все это именно кажется. Вы считаете, что сотрудники сговорились и нарочно вас достают? Вы так возбуждены, что не можете уснуть. Вам кажется, что вы попали в фильм Вуди Аллена. Но если вы обнаружите, что таких дней слишком много, вплоть до того, что вы постоянно в подавленном состоянии, возможно, у вас высокий уровень последней черты, большой пятерки, невротизма. Эта черта личности, по сути, показывает степень вашей эмоциональной устойчивости. Она идентифицирует способность сохранять спокойствие и баланс, не поддаваясь волнению, чувству незащищенности и постоянной отрешенности. Невротики склонны смотреть на жизнь с изрядной долей тревожности. Они беспокоятся сильнее большинства людей, их настроение меняется быстрее и не требует для этого особых поводов. Такого рода поведение делает их подверженными стрессам и даже депрессии. Те, кто находится на менее невротичной стороне шкалы, проявляют больше эмоциональной устойчивости. Когда их настигает стресс, им проще с ним справляться. приступы тоски не так часты и не столь сильны. И такие люди видят меньше причин для стресса из-за чего бы то ни было в жизни. Вы стараетесь встречать любой вызов, смеясь, или позволяете проблемам выбить вас из седла? Вы целый день сохраняете уравновешенность, или вас бросает из жара в холод между двумя ударами сердца? Если вы воспринимаете происходящее без излишних волнений и, как правило, сохраняете одно настроение в течение дня, вы, возможно, менее невротичны, чем прочие. Но если ваше настроение меняется много раз за короткое время, если вы часто пребываете в состоянии тревожности, то вы, скорее всего, ближе к невротичному краю шкалы. Однако быть невротиком не обязательно означает полную безнадежность и конец света. Ведь именно тревога о состоянии здоровья заставляет нас принимать витамины и регулярно обследоваться у врачей. В данном случае тревожность невротиков помогает им держаться на шаг впереди во многих ситуациях. В итоге у нас есть 5 спектров, которые как минимум содержат ключевые элементы для личностной оценки людей. Скажем, вы начинаете сотрудничество с новым деловым партнером, но вас заранее предупредили, что этот человек грубый, с ним трудно работать. Во время беседы вы замечаете, что новый партнер довольно холоден и бесцеремонен. Похоже, социальные реверансы его не волнуют. После месяца совместной работы вы понимаете, что это больше вопрос его натуры, поведенческий паттерн, который он демонстрирует всем без исключения и в любом контексте. Вы вспоминаете об этом при следующей встрече и предлагаете какую-нибудь спорную идею. Ваш деловой партнер немедленно демонстрирует некоторую враждебность, показывает, что вы его не убедили. Он скрещивает руки, хмурит брови. Другой человек мог бы предположить, что подобный язык тела говорит о прямом отторжении вашей идеи, но вы, понимая личность этого человека на базовом уровне, можете считать истинный смысл. Ничего личного, чистый бизнес, как всегда. Вы продолжаете настаивать на своем предложении и не удивлены, когда партнер в итоге с энтузиазмом выражает согласие, несмотря на то, что вначале казался непреклонным и необщительным. В этом смысле личностный психотип – это еще одна и очень мощная опорная точка, помогающая интерпретировать и осмысливать информацию, с которой в данный момент вы сталкиваетесь. Еще 2 таких инструмента изучения личности – это индикатор типов Myers-Briggs, MBTI, а также в его развитии определитель темпераментов KRC. Юнг и MBTI. MBTI давно является одним из самых популярных методов, с помощью которых можно проводить для себя самих оценку и категоризацию. Конечно, это означает, что мы должны разбираться в этом методе для категоризации других людей. В целом, тест основан на 4 весьма четких дихотомиях, которые вы можете представлять просто как черты личности, аналогичные чертам из большой пятерки. Люди называют MBTI чем-то вроде аналога современного гороскопа. Конечно, ни один тест не дает 100% точности, но это не означает, что он не может снабдить вас важными выводами о характере или идентичности человека. MBTI был разработан в период Второй мировой войны. Майерс и Брикс – это 2 домохозяйки, которым приходилось много раз видеть, как люди вынуждены соглашаться на работу по неволе. Их волновало, что многие из этих людей брались за дела, не всегда соответствующие их навыкам. Они объединили свои наблюдения с трудами психолога Карла Густава Юнга, который считал, что в основе архетипов лежат модели людей, их поведение и их личностных свойств. Он настаивал на том, что данные архетипы являются врожденными, и именно они влияют на человеческое поведение. Итак, тест MBTI был разработан для того, чтобы помочь людям искать работу и делать карьеру, которая бы лучше подходила их врожденным личностным свойствам. Как уже упоминалось, существуют 4 общие дихотомии или черты. Для личности спектр идет от экстраверсии I до интроверсии I. Для восприятия спектр идет от здравого смысла S до интуиции N. А для суждения спектр идет от мышления T до чувства F. А для реализации спектр идет от суждения J до восприятия P. Идея состоит в том, что каждый может оценить себя по этим четырем спектрам и выявить определенные паттерны, которые раскроют ваш тип личности, психотип. Первая дихотомия экстравертов, интроверсия, обозначает источник и направление выражения энергии человека. Заметим, что определение здесь несколько отличается от характеристики черты экстраверсии в парадигме большой пятерки. Экстраверт и его проявление энергии имеют место главным образом во внешнем мире. В присутствии и в компании других людей экстраверты восполняют заряд, как батарейки. Для интроверта источник энергии находится главным образом в его собственном внутреннем мире. Для него идеально иметь собственное пространство, и это лучший для него режим подзарядки. Люди, склонные к экстраверсии, ориентированы на действия в сравнении с интровертами, которые более ориентированы на мышление. Например, в учебном классе студенты-экстраверты любят участвовать в групповых дискуссиях и презентациях. Их взаимодействие с другими студентами дает им ощущение подзарядки, соответствующее их типу личности. Студент-интроверт скорее предпочтет работать над проектом в одиночку. Ему будет несколько некомфортно участвовать в дискуссиях со всей группой. Таким людям предпочтительнее возможность поразмышлять в одиночку и поработать на основе собственных оценок. Вторая дихотомия – здравый смысл, интуиция. Показывает, как человек воспринимает информацию. Когда человек оценивает ситуацию, исходя из здравого смысла, он верит той информации, которую получает непосредственно из внешнего мира. Это может осуществляться в форме задействования пяти чувств – зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха. Решения принимаются немедленно и на основании опыта. Тот, кто задействует интуицию, верит информации из мира внутреннего, то есть интуитивной, больше, чем внешним свидетельством. Это хорошо можно описать фразой «нутром чую». Человек глубже докапывается до деталей и пытается увязать различные паттерны. Ему нужно чуть больше времени, чтобы принять решение. Здравый смысл – это вера в информацию, которая более конкретна и осязаема, в отличие от интуиции, которая действует исходя из подспудных теорий или принципов, возможно, основанных на неких данных. Офицер полиции всегда использует данные и улики как основание для ареста, поскольку такую информацию можно реально оценить. С другой стороны, адвокат задействует больше интуиции, поскольку тут очень многое зависит от контекста и подачи информации, и это помогает ему при защите клиентов. Третья дихотомия – мышление. Чувство относится к тому, как человек обрабатывает информацию. Мышление означает, что человек принимает решения главным образом на основе логического мышления. Кроме того, человек мыслит осязаемо, то есть ищет правила, которыми и руководствуется в процессе принятия решений. Противоположностью является чувство, когда решения принимаются, опираясь на эмоции. Такие люди обращают особое внимание на то, что им ценно, выбирая для себя лучший вариант решения. А мыслителей они считают холодными и бессердечными. Мышление в основном имеет место, когда человек для принятия взвешенного решения ищет все возможные практичные резоны. Основной инструмент принятия решения здесь мозг, а чувство – это когда решение исходит от сердца. Люди, приобретающие дом, либо подписывают документы, исходя из цены и остаточной стоимости мышления, либо совершают покупку, чтобы остаться жить в прежнем районе. Чувство. Четвертая дихотомия – суждение, восприятие. Относится к тому, как человек реализует в жизни обработанную им информацию. Организованный подход к жизненным событиям отражает то, как человек рационально оценивает и позднее использует свою оценку, чтобы, как правило, придерживаться плана. Таким людям нужны порядок и структурирование. Их чувство самоконтроля исходит из способности как можно лучше контролировать окружающие условия. Люди, относящиеся к психотипу суждения, обычно опираются на предыдущий опыт, который и определяет позднейшие действия, продолжая следовать определенному поведению или воздержаться от него. Также они любят, чтобы дела были улажены и сделаны. Импровизация и исследование вариантов – это метод действий для людей восприятия. Такие люди любят иметь альтернативы и считают организованность преградой для реализации своего потенциала. Они хотят выбирать сами, когда это необходимо, и интересуются решением проблем и стратегическим планированием. Люди психотипа восприятия, можно сказать, живут в моменте, осознавая, что им доступны бесчисленные выборы, вне зависимости от прошлого опыта. Всего имеется 16 различных комбинаций или типов личности, которые основаны на сочетании предпочтений в упомянутых 4 дихотомиях. Они помогают представить один из 2 полюсов, имеющихся в потенциале у каждого человека, в терминах доминантной дихотомии. Именно это определяет 16 различных типов личности, и каждому приписан 4-буквенный акроним. Так, например, ESFJ обозначает экстраверт, сенсорик, этик, рационал. Таких особ вы можете видеть в телесериалах. Они обо всех сплетничают. Их главная цель в жизни – иметь мужа и детей, чтобы была возможность посплетничать с другими мамочками в округе. Конечно, такая категоризация стереотипна до оскомины. Но, тем не менее, наблюдение и категоризация человека на основе этих 4 простых букв поможет глубже разобраться в нем. У теста MBTI есть крупный недостаток. Он дает слишком определенные ответы и не принимает в расчет тот факт, что люди, как правило, не однобоки, если говорить об их чертах. Человек не находится целиком на одном конце спектра. MBTI предоставляет только 2 крайние точки спектра, не допуская срединной возможности. Большинство людей умеренно проявляют многие другие черты. Например, вы можете быть на 45% экстравертом и на 55% интровертом. Однако MBTI назовет вас интровертом без всяких тонкостей. Еще один недостаток связан не с MBTI как таковым, а с тем фактом, что мы все меняемся в течение жизни. Профессор Дэвид Питтенгер из Университета Маршалла обнаружил, что если через небольшой промежуток времени провести повторное тестирование по MBTI, не менее 50% людей будут отнесены к иному типу. Со временем люди ожидаемо меняются. Результаты MBTI могут изменяться в течение считанных дней или недель, в зависимости от настроения людей или влияния со стороны внешней и внутренней среды. Все эти факторы ничего не говорят об истинных типах личности. Так как же использовать данную теорию на практике, в повседневном общении с людьми? Печально, но факт, совсем непросто угадать, каким будет чей-либо психотип по MBTI, хотя многие утверждают обратное с пеной у рта. Поскольку мы не можем предоставить каждому встречному полную письменную версию теста, нужно попытаться применять теорию широкими мазками, чтобы получить общее и более ситуативное понимание людей в естественном контексте. Попробуйте сами. В следующий раз, когда познакомитесь с новым человеком, постарайтесь определить, чего в нем больше – экстраверсии или интроверсии, или того и другого примерно поровну. Отмечайте движение тела, повторения и все доступные вам контекстуальные признаки. Потом задайте себе вопрос, чего в нем больше – интуиции или здравого смысла. Осязаемая практичная прямолинейная личность может скорее быть сенсориком, чем любителем мыслить масштабно, склонным на любой вопрос заявлять «ну, все сложно» и неважно, насколько все просто. Чтобы определить, к чему человек склонен больше, мышлению или чувству, прислушайтесь к его языку, речевому контенту и тому, куда направлен его фокус внимания. Люди увлекают вас фактами, идеями, абстрактными планами или разговаривают о других людях и отношениях между ними. Чтобы отличить тип суждения от типа восприятия, замечайте их общее отношение к жизни. Они выглядят раскованными, открытыми, свободными. Или у вас складывается ощущение, что человек постоянно принимает какие-то решения, у него всегда есть план, или он вот-вот собирается его составить. Если вы целиком сосредоточитесь на людях, используя всего 1-2 из указанных аспектов, этого будет достаточно, чтобы сузить число потенциальных типов личности. Как всегда, не упускайте из виду искажения и допущения. К примеру, человек ни в малейшей степени не ориентирован на чувства, просто окружение такое расслабляющее. Вот оно и оказывает на него грандиозное воздействие. Вы можете проверить свою теорию в моменте, скорректировав стиль общения и понаблюдав за результатами. Вы можете быть уверены, что говорите с человеком более склонным к психотипу мышления, если он лучше реагирует на захватывающую новую идею, которую вы ему излагаете, но находит ваш милый анекдотец слегка скучноватым. Если ваш собеседник все время старается свести дискуссию к определенному заключению, можно предположить, что он ближе к типу J, чем P, и опять все зависит от контекста. Также стоит понимать, что различные окружения выводят на поверхность разные черты личности. Ваш супруг или супруга почти наверняка будут общаться с упором на чувства, обсуждая ваш брак, в отличие от рабочих вопросов, но это не имеет никакого отношения к их ориентации в плане чувства мышления.